Глава четвертая. Красный. Первое. Николай никак не мог проснуться. Он чувствовал, что спал очень долго, что и солнце встало, что и к завтраку пора выходить, да и отцу нужно помочь разобраться с бумагами. Данилов открыл глаза и увидел солнце. Маленькое, тусклое, но все-таки это солнце, потому что оно нестерпимо резало глаза. Николай опустил ресницы, но под плотно сомкнутыми веками красные круги в черном обрамлении. «Какие бумаги!» — мысль появилась внезапно. «Мы же не в Дорогобуже. А где мы?» Николай вновь провалился в черноту сна. Но здесь ему неуютно, потому что ужасный нечеловеческий голос начал громко, удивительно громко и четко проговаривать фразы. «Язык понятен». Русский, а смысл сказанных слов никак не удавалось ухватить. От Советского информбюро. Сегодня, 12 июля, после упорных кровопролитных боев, войсками Западного фронта оставлен город Оршу. Николай понимал, что такое упорные кровопролитные бои. Ему известно, где находится Оршу. Он готов согласиться, что сегодня 12 июля, но что это за информбюро и что такое за войска Западного фронта? Может, Кутузов объединил две армии? Чернота снова поглотила его. Затихающий голос все глуше, неразборчивее. Потом стало белым-бело. Заснеженная полянка с молодым дубком, подсвеченная желтым светом, сменила темное покрывало, а в ушах снова звучал, казалось бы, совсем исчезнувший голос 12 июля, 12 июля. Беспокойная мысль стучала в голове. Что-то не так. Что не так? Дерево? Да, но не в дереве дело. Что еще? Снег, но снег обычный. Что, черт подери? Да, конечно, снег. Снег. 12 июля. И сразу вспомнилось все. Соснеженный лес, поляна, граф Коронеев. Рука непроизвольно дернулась, сжимая рукоять палаша, но в кулаке лишь пустота. А где противник? Резким движением легко бы не лежал, так что Данилов вскочил. Он не знал, что это ж не поляна, а кровать. С грохотом подполковник полетел на пол, снова резко подскочил, а озираясь, ничего не понимая, стал посреди темной комнаты. Он ничего не мог рассмотреть, кроме светлого прямоугольника, открытой двери и косого такого же светлого пятна на полу. Мимоходом проскользнула мысль, что в соседней комнате горит слишком много свечей. Внезапно Николай ослеп. Яркий свет ударил в глаза, будто маленький осколок солнца влетел в комнату. Кто-то вошел, послышались быстрые шаги. «Ложитесь, ложитесь!» — произнес девичий голос. «Чего вы всполошились?» Выговор мягкий, немного странный, словно девушка оттуда из западной губернии. В грудь уперлась рука, слегка подталкивая к кровати. Данилов попытался открыть глаза, но не смог. Резь становилась нестерпимой. Стоило лишь слегка приоткрыть веки. «Где я?» «В госпитале?» «В госпитале, а где? В красном?» «В красном!» «Как он сюда попал? Значит, его нашли в лесу, кто-то шел по следам, а потом привезли в госпиталь. Я ранен?» «Нет, врач сказал, что вы абсолютно здоровы, только проснуться никак не можете». Звук топающих сапог заставил Николая напрячься. Он вновь попытался открыть глаза, но это опять не удалось, хотя резь уменьшилась. «Машка!» — раздался громкий, грубоватый голос вошедшего. «Кто разрешил тебе разговаривать с ним?» «Все отложу лейтенанту». «Давай, а я расскажу, что ты дрых, как суслик, вместо того, чтобы сторожить больного». Вошедший замолчал, такой оборот ему не понравился. Потом проговорил уж другим тоном. «Лейтенант велел доложить сразу, когда он придет в себя». «Ну так иди доложи», — голос девушки немного насмешлив. «И свет выключи». Раздался негромкий щелчок. Николай, по-прежнему пытающийся разомкнуть веки, почувствовал, что стало намного легче. В темной комнате свет, в которую проникал лишь через открытую дверь, лица девушки не разглядеть, только силуэт в белой одежде и косынка на голове. Данилову хотелось спросить, что такое яркое горело в комнате, но он как будто почувствовал, что спрашивать не надо, лучше самому разобраться. Он сел на кровати. Через пару минут вновь раздался топот сапог. «Поднимайтесь!» Голос принадлежал все тому же обладателю грубого голоса. «Начальство требует». «Ну что ж», — подумал Данилов, Это хорошо, не придется ждать до утра. Девушка нагнулась и вытащила из-под кровати странной формы тапочки, бросила их на светлое пятно на полу. Обуйтесь. Николай засунул ноги, вышел за дверь и остолбенел. Немигающими глазами, хотя слезы так катились по щекам, он смотрел на свешивающуюся с потолка веревку, на конце которой огромная прозрачная капля светилась ярким светом. Таким ярким, что ни свеча, ни дерево, ни бумага никогда не смогли бы так гореть. Майор Лемешев, начальник особого отдела дивизии, спал урывками уж третьи сутки. А с тех пор, как сведения о четырех парашютистах, выброшенных на вечерней заре, поступили в отдел, о сне пришло забыть окончательно. Прочесывание близлежащих лесов, усиленные патрули на станциях, тотальная проверка машин на трассе Москва-Минск и других дорогах не дали ничего. Или почти ничего. Взвод пехотинцев, направленный на прочесывание под Гусино, нашел в лесу двоих мужчин. Они лежали на поляне абсолютно голые, без сознания, но и без следов ранений. Санинструктор определил, что оба они живы, но привести в сознание их не смог. Командир взвода приказал одному отделению доставить их в Красный, а остальными отправиться заканчивать прочесывание квадрата. Врачи госпиталя тоже не смогли ничего сделать, только задумчиво покачивая головами, и говорили, что надо подождать. Ждать Лемешеву было некогда. Но с другой стороны, он понимал, что парашютисты, раз их не обнаружили сразу, вряд ли найдутся в последующие дни. А потому эти странные субъекты рассматривались как последний шанс, который бы позволил прояснить ситуацию. Интуитивно майор понимал, что вряд ли они имеют хоть какое-то отношение к парашютистам, однако его работа заключалась в том, что он обязан проверить все, и до конца. Успевший окончить университет Олег Лемешев в рядах НКВД был явлением скорее чужеродным, чем типичным. Не совсем пролетарское происхождение, он с лихвой компенсировал природным умом, отличным образованием и великолепной интуицией. Начальником отдела майор стал чуть больше недели назад, когда его предшественника убило во время первой же бомбежки. Организуя прочесывание и другие мероприятия по поиску незваных гостей с неба, он не забывал о транспортировке секретных документов, о выявлении шпиона в рядах беженцев и многих других делах, которые сваливаются как снег на голову во время беспорядочного отступления армии. Найденных в лесу он поручил лейтенанту Клюкку, офицеру весьма недалекому, безмерно гордившемуся с высоким положением. Сын свинопаса по характеру мало чем отличался от подопечных отца. В 20-е годы тот преуспел в раскулачивании односельчан и смог возглавить парторганизацию всего района. Наследство сыну досталось при зрении ко всем, кто ниже по положению. Особый отдел размещался в нескольких комнатах общежития механизаторов, расположенных в конце длинного коридора. Рассвет, тихонько забрезживший за окном только в половине пятого, порадовал затянутым тяжелыми тучами небом. Бомбежек не ожидалось, по крайней мере, с утра. Майор решил, что нужно поспать хотя бы пару часов, пока уж расплывались перед глазами. Включив настольную лампу, он хотел уже было запереть дверь, чтобы улечься на стоящую за стеной кушетку, как вдруг послышался крик. Лемешев выскочил в пустой коридор и обнаружил, что шум раздался за открытой двери одного из кабинетов, занимаемых особым отделом. Влетев вовнутрь, майор увидел двух сержантов, безуспешно пытающихся скрутить руки невысокому, темноволосому мужчине, в котором Олег сразу узнал одного из принесенных из леса. Клюк поднимал вытащенный из кобуры наган. Мгновенно сориентировавшись, майор заорал весь голос: «Отставить! Смирно!» Содрогнувшись от крика, все четверо, включая неизвестного, замерли на месте. Профессионально Лемешев отметил, что так среагировать на команду немецкий парашютист, даже знающий русский язык, не мог. Самый подходящий для ситуации вопрос «В чем дело, лейтенант?» задавать не было смысла, просто достаточно взглянуть на окровавленные губы Клюка. Ощущение, что происходящее имеет какое-то логическое несоответствие, сразу же охватило майор. Неизвестный, найденный в лесу, заехал по физиономии лейтенанту НКВД. Даже если бы он и не знал, что имеет дело с особистами, то Клюк сообщил ему об этом сразу, с первых слов. Он всегда хвастается этим. Далее мужчина полез в драку с сержантами. но по команде принял положение смирно. Странно. Дальше Лемешев действовал интуитивно, но быстро и решительно. «Лейтенант, почему воротник расстегнут?» Голос майора строг. «Немедленно приведите себя в порядок. Какой пример вы подаете подчиненным?» Темноволосый сделал шаг в сторону майора. «Разрешите отставить!» — перебил Олег. «Проводить задержанного в мой кабинет. Я уж сержантом». Выходя следом в коридор, майор обернулся. «Бардак у вас, лейтенант Клюк! Чуть стрельбу в помещении отдела не открыли! Все, сейчас будете наказаны!» И ушел, плотно закрыл дверь. В кабинете майор вновь зажег лампу. Данилов покосился на ярко вспыхнувший под абажуром свет, но ничего не сказал, решив, что сейчас не время задавать вопросы. Дождавшись, пока под его строгим взглядом сержанты вышли, Олег произнес негромко. «Я готов вас выслушать, но при одном условии, что будете говорить тихо, и одно слово не просочится в коридор». «Подполковник Данилов, стою при штабе Кутузова. В настоящее время командую эскадроном, который имеет особое задание». Лемешев был неплохим профессионалом. «Задержанный может говорить на первом допросе все, что ему вздумается. Мешать не надо. Надо помочь разговориться. Майор Лемешев, особое дело дивизии. Стал быть, вы из дворян?» Данилов немного изумился, глядя на симпатичного офицера. Светловолосый майор с усталыми темными глазами располагал к себе. «Конечно, наше родовое княжеское имение находится под Дорогобужем». Теперь удивился Олег. «И даже не тому, что только ненормальный, можно сказать, такой офицер НКВД. Раз решил прикинуться психом, то как раз будет правильной линии». Особисто удивило другое. «Простите мое любопытство, ваше сиятельство, но, насколько я понимаю, оно находится на берегу Днепра, на левом берегу, недалеко от Дорогобужа, страны Вязьмы. Нет, майор, это имение графа Истомина, нашем другом, правом берегу, недалеко. Если переплыть Днепр, то всего две версты, но если ехать через мост Дорогобужа, то все 15 будет». А вот это уж почти повергло Олега в шок. «Ведь все верно». Но 3/4 выпускников его факультета, исторического факультета университета, этого не знают. Кто же перед ним? Немецкий парашютист с легендой Малишонно? Зачем ему такая точность в исторических подробностях? «Понятно, князь. Да вы садитесь», — показав на стул около стола, предложил майор. «А что у вас там произошло с лейтенантом? С кем?» «С тем офицером, с которым вы разговаривали только что». «Офицером?» В голосе слышалось явное удивление. «Разве это офицер? Быдло?» Лемешев ждал. Ему интересно, что будет дальше. «Что ж, раз он офицер, то мне тогда придется пристрелить его на дуэли». «Ну, насчет быдла», — совсем тихо проговорил Олег, — «я с вами абсолютно согласен, ваше сиятельство. Только вам не стоит говорить это». «А стреляться разве император не запретил дуэли?» Данилов молчал. «Конечно, запретил. Но здесь совсем другой случай. Как можно еще наказать подлеца, поднявшего руку на штаб офицера?» «Скажите, князь, а вам ничего не кажется здесь странным?» Пальц, казалось бы, механически щелкнул выключателем настольной лампы. «Как вам сказать, господин майор?» «Конечно, кажется. Я даже не знаю, из каких вы войск. Вроде офицера, одеты. Такую ткань солдатам дать стыдно. Кирает насмешка над головным убором. Нас погиб, смотреть, без руки сапожник точал». Майор НКВД и историк в одном лице внимательно смотрел на Данилу. Историк понимал, что человек, сидящий напротив него, абсолютно точен в словах, ни одной фальшивой ноты. Наверное, именно так и вел бы себя настоящий кутузовский адъютант, каким бы чудом оказавшись сейчас в кабинете. Майор НКВД старался понять, зачем. Для чего нужна такая абсолютно точная игра, и не находил ответа. «А вот этого, — Николай коснулся абажура лампы, — понять не могу. Как же оно там горит? Ни дыма, ни запаха». Он помолчал, немного задумавшись, и продолжил. «И вот еще что. Когда на поляне...» Данилов запнулся. «Я потерял сознание. Была зима. Точно помню. А сейчас лето, верно? Не ошибаюсь. Верно. Лето. Я так долго был без памяти». Лемешев пытался понять, что стоит за этими словами, но не мог разобраться. А этого он очень не любил. «Если не угадаешь ходы противника, то непременно проиграешь». «Боюсь, что довольно долго, князь». «Давайте сделаем так. Вы сейчас вернетесь в госпиталь, ляжете в постель. Мне нужно определиться, что будем делать дальше. Прошу вас, ничему не удивляйтесь и не задавайте никаких вопросов. Договорились?» Лекс стоял у кровати второго из найденных в лесу мужчин. Позавчера он осматривал его и обратил внимание, что дыхание было очень редким. Теперь же лежащий перед ним человек дышал значительно чаще. «Вы не сможете долго прикидываться, раз пришли в сознание. Рано или поздно хотите есть и пить», — по-немецки произнес майор. Пауза длилась долго. Наконец раздался приятный негромкий голос. «Вы можете говорить по-русски. Вообще вы правы». Мужчина сел на кровати. Свет, пробивающийся в узкое окно, создавал в комнате серый сумрак. Это усложняло задачу, но майора трудно смутить. «Вы немец?» «Нет». Лемешев сосредоточился на нюансах голоса, стараясь ничего не пропустить. «А кто вы?» «Русский. Лев Коронеев». От майора не ускользнула крохотная, практически незаметная пауза перед ответом. «Тоже барон?» На этот раз пауза была значительно ощутимей. «Кто барон?» «Вы, как ваш друг». «Мой друг?» «Какой друг, простите, не понимаю. А сами вы кто?» «Майор Лемешев». На этот раз Олег решил пропустить упоминание об особом отделе. «Я имею в виду того человека, которого нашли вместе с вами. Последний человек, которого я помню, пытался убить меня, причем безоружного. В лесу на поляне. Да, майор, именно там. Голос ровный. Пауз нет. Так мог бы говорить человек, который действительно пережил подобное приключение. А вы не вспомните, когда вас пытались убить? Шел дождь?» «Конечно, нет. Было очень холодно и снегу по колено». Ответ уверенный, словно так оно и было на самом деле. «Получается, они заранее сговорились про снег. Здесь поговорить они не имели ни малейшей возможности. Иди!» Олег даже прошиб пот от мысли. «А вдруг и правда была зима?» «Да нет, конечно, сговорились. Черт, какие только мысли не лезут в голову от недосыпа». Но вот что понять Лемешев не мог. Нажраться какой-нибудь дряни, чтобы на несколько дней потерять сознание, это можно, наверное. У немцев отличные химики. Только зачем? Они хотят, чтобы их приняли за сумасшедших? Они похожи. Олегу как-то приходилось иметь дело с сумасшедшими. Разговор не прибавил ясности, майор сдавался. «Хорошо. А скажите, почему он не убил вас?» «Не знаю, может, он тоже впал в беспамятство, как и вы». «Отчего?» «Не знаю». На этот раз голос выдал говорившего. «Врет». «Хорошо, пробуем с другого конца». «А почему он пытался вас убить?» «Кажется, перепутал с кем-то». «Разве это основание, чтобы убивать? А с кем?» Мужчина молчал. И Лемешев почувствовал, что сейчас из него можно выжить очень нечто важное, приближающее к разгадке. «Так с кем?» «И он решил, что я лазутчик. Немецкий?» «Почему немецкий?» — в голосе искреннее удивление. «Французский?» Лемешев хотел зарать. «Да, этот человек врал, и не однажды. Но сейчас, анализируя голос, майор готов был дать голову на отсечение, что последняя фраза произнесена абсолютно искренне. Мало того, его хваленая интуиция, которая помогла на четвертый день войны в Минске на вокзале выхватить из огромной толпы троих диверсантов, говорила то же самое». С трудом справившись с собой, особист ровным голосом произнес: «Хорошо. Оставайтесь здесь. Вас покормят. Если кто-нибудь станет задавать вопросы, не отвечайте. Скажите, что Лемешев запретил». Майору удалось поспать полтора часа. После этого он сразу отправил рапорт в особый отдел армии, где не только изложил факты, но и добавил свое мнение. Поздно вечером ему позвонили и приказали завтра с утра доставить найденных в штаб армии.